«Я уже обдумала этот вопрос», — сказала Дигби. «Похоже, что она не спала всю ночь именно из-за того, что пыталась решить этот вопрос. Я уже нашла подходящего человека, который будет заботиться о нашем магазине в наше отсутствие, так что я пойду приведу его». «Раз так, это хорошо», — Ечуи согласно кивнул, а затем посмотрел на Даджинси. «Ты должна сопроводить учителя Бушидуа в святой город магии, чтобы он там мог зарегистрироваться, когда вы собираетесь выдвинуться». «В конце месяца», — ответила Даджинси. «Тогда мы также задержимся на месяц, перед отправкой в столицу. Кроме того, я хочу кое-что закончить к тому времени». Затем Ечуи посмотрел на Дейтона. «Эй, толстяк, это же не проблема, верно? Я, паладин, кого это ты назвал толстяком?» Мгновенно обиженно воскликнул Дейтон. «Хорошо, толстяк, тогда я буду звать тебя Жиртрестом». Согласно кивнул Ечуи с искренними глазами, посмотрев на него. «Дейтон, тогда мы останемся здесь еще на месяц перед отъездом. С этим ведь не должно быть никаких проблем, верно?» На этот раз уже Дигби обратилась к Дейтону. «Мы желаем проводить Даджинси, а также провести с ней еще некоторое время перед отъездом. Вообще-то последнее слово за мной», — категорично заявил Дейтон, но затем вежливым тоном сказал. «Мисс Дигби, я думаю, что в ваших словах есть смысл, так что я не против задержаться еще на месяц здесь». Сказав это, он обернулся и посмотрел на Даджинси. Было ясно, что он согласился на это лишь из-за того, что хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы сблизиться с ней. Даджинси натянуто улыбнулась толстяку, а затем повернулась к Ечуи и сказала: «Это, Хаммер, я помню, что у тебя было несколько вопросов, которые ты просил меня объяснить тебе, так что я сейчас быстро доем свой завтрак, а затем пойду в твою лабораторию и буду ждать тебя там, так что поскорее приходи туда». Сказав так, она встала из-за стола и направилась в лабораторию. Дейтон также встал из-за стола, собираясь последовать за ней, но тогда Даджинси холодно посмотрела на толстяка и подняла свою правую руку, в которой заискрились молнии. «Я забыла сказать, чтобы никто не беспокоил нас, иначе...» «Ух, Дейтон!» Даджинси сказала это явно для Дейтона, специально сделав свой тон как можно более устрашающим. «Ну, будем надеяться, что она сделала это специально». Тогда Дейтон еще раз рассерженно посмотрел на Ечуи. Ечуи спокойно допил свою чашу рисового супа, а затем, поставив ее на стол, спросил Дейтона: «Чем планируешь заняться? Где я могу найти стального мечника?» Сквозь зубы процедил Дейтон: «Я должен лично передать ему волю его высочества императора. Я передам ему, что ты желаешь встретиться с ним». Вытерев рот, Ечуи встал из-за стола, но вдруг он вспомнил о кое-чем. Император призвал его и стального мечника одновременно в столицу, следовательно, Дейтон не уйдет без них двоих. А значит, все-таки пришло время разработать систему автоматического управления доспехами. Затем он улыбнулся Дигби и сказал: «Мне нужно сходить к дяде Дуэфу, чтобы он помог мне создать несколько новых интересных вещей». «Что это?» — с любопытством спросила Дигби. «Хихи, когда я закончу, это будет сюрприз для тебя», — загадочно сказал Ечуи и покинул дом. Глава 202. Решение Кары Дуэфу. «Этот волшебный двигатель и правда является твоим изобретением?» Дуэфу сидел за столом и наблюдал за жужжащим устройством, которое стояло на нем. Затем он не смог удержаться от восклицания: «Мы, гномы, создали множество различных изобретений, но никто из нас так не додумался до того, чтобы создать подобное устройство на основе магии молнии. Если подобную вещь установить в качестве двигателя на автомобиль, его скорость значительно возрастет. Управление над ним также значительно упростится, в сравнении с ветряными автомобилями, и станет намного стабильнее. Гений, Хаммер, ты, гений». Он поднял свою голову и посмотрел на Ечуи. «Ты действительно не хочешь пойти посмотреть на наш гномий храм духов? Ты однозначно обладаешь всеми навыками, чтобы стать мастером-кузнецом». Ечуи мягко улыбнулся и сказал: «Дядя Дуэфу, не шутите надо мной, мне просто интересно создавать различные вещи, но ковка не для меня. Ладно, это устройство, как думаете, можно ли будет использовать его на практике?» «Конечно». Гном аж подпрыгнул. «Он даже значительно ускорит автомобиль. Нет, я уверен, что это станет новым витком в автомобилестроении». «Отлично». Глаза Ечуи также загорелись, и он быстро достал из своего пространственного кольца несколько чертежей, положив их на стол. Это был дизайн автомобиля Ечуи. «Дядя Дуэфу, смотрите, это чертеж автомобиля, который я разработал. Я думаю, что вам также захочется создать двигатель для такой красотки. В общей сложности есть два важных момента. Первое, нужен тормозящий механизм, и второе, нужно устройство, которое будет контролировать расход маны. Кстати, было бы неплохо иметь некоторые стабилизирующие механизмы. Например, со всех сторон кузова можно нанести ветряные волшебные матрицы. Ветряной рывок может игнорировать сопротивление ветра. Я думаю, что если его нанести на кузов автомобиля, это может существенно увеличить его скорость. Возбужденным голосом Ечуи стал излагать свои идеи Дуэфу. Предшествующие волшебные автомобили были скорее способом похвастаться своим богатством и использовались только для путешествия на небольшие расстояния. Единственным их плюсом было то, что им не нужны были лошади, которые бы тянули их. Однако они были очень медленными и неповоротливыми. Кроме того, из-за того, что их главной движущей силой был элемент воздуха, то после себя они вечно подымали огромные клубы пыли. Автомобиль же Ечуи не просто был быстр, но он также мог перемещаться по дикой местности без потери скорости или маневренности. Он был намного практичнее, не говоря уже о том, что его вредное влияние на окружающую среду было равно нулю. Дуэфу вцепился в свою бороду и рассмеялся. «У меня просто нет слов, чтобы похвалить тебя, Хаммер, ты запросто можешь завоевать почет всех гномов. Этот твой волшебный автомобиль, просто дай мне 10 дней. Нет, 7 дней, и я помогу построить его тебе. Тогда я рассчитываю на вашу помощь, дядя Дуэфу», — с улыбкой сказал Ечуи. Он хотел построить уже полностью состоявшийся концепт-кар, но это было весьма непросто. Не говоря уже за 7 дней, даже если бы у него было бы намного больше времени, он навряд ли смог бы построить его. Тем временем, Дуэфу, уперевшись своей рукой в свой подбородок, рассматривал чертежи и время от времени согласно кивал своей головой. Идеи, которые использовались в этих чертежах, очень сильно расширили его мировоззрение. Например, руль, с помощью которого производилось управление автомобилем. В прошлых версиях волшебных автомобилей никто даже не задумывался над тем, что им можно было управлять подобным образом. Но вскоре у него появился еще один вопрос. Для того, чтобы построить этот автомобиль, может понадобиться довольно много различных материалов, что может стоить довольно много. Цена не имеет значения, используйте только самые лучшие материалы. С улыбкой ответил Ечуи и достал 10 золотых карт из своего кольца. В общей сложности там была целая 1000 золотых. Когда правда о том, что Ечуи является стальным мечником, Дебби хотела было конфисковать его 4000 золотых, но Ечуи сумел убедить ее, что эти деньги нужны ему для развития и улучшения доспехов стального мечника, так что она отдала ему деньги. А позже, то ли она забыла или просто забила, но больше ни разу не вспоминала про эти деньги при Ечуи, так что в данный момент небольшая его заначка просто трещала по швам от денег. Волшебный автомобиль, который Ечуи собирался создать, был не только для показухи. Он собирался сделать его частью своей экипировки, так как автомобиль был подобен огромному стальному монстру, с ним было очень тяжело справиться. 1000 золотых, удивленно воскликнул Дуэфу. Обычные автомобили стоят максимум 100. Я хочу, чтобы для создания этого автомобиля использовались только самые лучшие материалы, гордо сказал Ечуи. Этот автомобиль должен быть сделан из черной стали, я также не хочу, чтобы его стекла были сделаны из обычного хрусталя, вместо этого используйте очень крепкий голубой кристалл. Черная сталь не проблема, но вот синий кристалл куда более дорогой. Если ты хочешь создать из него автостекло, то я боюсь, что это будет не так просто, задумчиво сказал Дуэфу. Голубой кристалл был очень прозрачным с бледно-голубым оттенком и обладал очень высокой прочностью. Его прочности было достаточно, чтобы выдержать атаку в полную силу мага или мечника на пике 9 уровня. Однако это был очень редкий минерал, по крайней мере в городе Штайн это было так, так как здесь было не так много людей, у которых было достаточно денег, чтобы приобрести его. «Оставь голубой кристалл на меня», — неожиданно раздался голос Кары, которая вошла в хижину Дуэфу. Согнувшись, эта девушка-орк вошла внутрь и посмотрела на прототип волшебного двигателя, после чего улыбнулась и сказала: «Я знаю много богатых людей в городе Штайн, так что с моими связями мы сможем собрать достаточное количество синего кристалла. Я даже могу помочь вам добыть белую сталь, ПП, в основе олова». Ечуи на мгновение замер. Белая сталь была намного прочнее в сравнении с черной сталью, но если смешать черную и белую сталь, то общая прочность возрастет еще больше. Так, Ячуи улыбнулся и быстро сказал Каре: «Тогда, спасибо большое, я дам тебе много денег в качестве награды». Хоть Кара и владела книжным магазином, ее основным источником дохода было посредничество. К примеру, она содрала с Ячуи весьма внушительную комиссию за то, что познакомила его с Дуэфу. Конечно, как только она обнаружила, что Ячуи обладал очень мощным талантом к зачарованию, она сразу же вернула ему большую часть денег, чтобы заручиться его дружбой. Эта девушка-орк была крайне умна, и именно ее интеллект стал причиной того, что ее изгнали из Орочьей Орды. «Мне не нужны твои деньги». Кара осторожно покачала своей головой, а затем серьезно посмотрела на Ячуи. «Я слышала, что ты собираешься покинуть город Штайн и отправиться в имперскую столицу, верно?» Дуэфу аж окаменел от этой новости. Ячуи также на мгновение впал в ступор. Они только утром приняли это решение, и он совершенно не ожидал, что Кара так быстро узнает об этом. Кара же с улыбкой пояснила все: «Я имею очень развитую информационную сеть. Например, я знаю, что вчера в город пришел паладин. С учетом последних событий, было несложно догадаться, зачем он пришел. Похоже, что моя догадка оказалась верной, не так ли? Вы действительно собираетесь в столицу?» Ячуи согласно кивнул. «Все верно, я и Дебби решили отправиться туда. А что насчет вашего волшебного магазина, Энтони? Что вы собираетесь делать с ним?» Кара прямо посмотрела на Ячуи. «Дебби нашла кого-то, чтобы он присматривал за магазином во время нашего отсутствия, в то время, как мы, добравшись до столицы, также откроем еще один магазин и там», — объяснил Ячуи. Затем он посмотрел на Дуэфу. Хоть они и были не очень долго знакомы, но уже успели стать настоящими друзьями. Навыки этого гнома очень сильно помогали ему, так что он несколько печально добавил: «Дядя Дуэфу, я позже хотел поговорить с вами на этот счет, но так как мисс Кара уже все поняла, то я не стану больше ничего скрывать. Волшебный магазин Энтони нуждается в ваших товарах. Кроме того, теперь зачарование также ляжет на ваши плечи, но взамен я щедро вознагражу вас». Дуэфу хранил молчание. Вдруг Кара сказала Дуэфу: «Мы уже знакомы 50 лет, средняя продолжительность жизни орков и гномов составляет около 300 лет, в то время, как у людей эта цифра достигает всего 120 лет, хотя в любой расе бывают исключения. Из них мы 30 лет прожили в городе Штайн. На протяжении многих лет мы жили в таком месте, как это. У тебя никогда не возникала идеи снова выйти в мир и попытать свои силы еще раз?» Ячуи не ожидал, что Кара вдруг подымет эту тему, и озадаченно посмотрел на Дуэфу. Дуэфу продолжал молчать. Он подошел к своему шкафу, достал оттуда кувшин с вином и сделал несколько больших глотков, сильно задумавшись. Однако, ждать его решения пришлось недолго. «Ну, если я останусь здесь, то больше не увижу невероятных изобретений Хаммера. Таким образом, я принял решение, что также отправляюсь в столицу империи. Это действительно очень приятный сюрприз». В доспехах Ячуи было очень много вещей, которые зависели от техник ковки Дуэфу. Таким образом, отправившись в столицу империи, если он захотел бы улучшить свои доспехи или отремонтировать, он мог столкнуться со множеством проблем. И Кара, хоть она и не удалась, как орк, но она несомненно была очень опытным предпринимателем. Если волшебный домик Энтони хотел стать величайшим волшебным магазином этого мира, помощь Кары для них была просто необходима. Так, если Кара и Дуэфу отправятся вместе с ним, то о лучшем раскладе даже мечтать нельзя будет. «Великолепно!» – счастливо воскликнул Ячуи. «Я надеюсь, что мы сможем еще больше укрепить нашу дружбу в столице Иса». Дуэфу счастливо рассмеялся, Кара также слегка рассмеялась. «Что касается вашего магазина здесь, не переживайте», — смеясь, сказала Кара Ячуи. «Я помогу вам все организовать. Хоть человеческие кузнецы не так хороши, как Дуэфу, но 7-8 кузнецов вполне смогут сравниться в скорости производства с ним. Что касается зачарования, я также могу связаться с некоторыми экспертами, так что здесь тоже не о чем переживать. Кара, ты лучшая, спасибо тебе большое», — рассмеялся Ячуи, а затем несколько озадаченно спросил: «Но Кара, ты правда готова бросить все в городе Штайн? Хоть я и являюсь представителем орков, но я никогда не была частью из них. Однако, я люблю путешествовать, так что с радостью снова надену походную сумку». Она посмотрела на Ячуи и улыбнулась. «Я уже очень давно поняла одну вещь. Следуя за тобой, у меня всегда будет мясо». Ячуи, хоть причины и аргументы Кары были весьма убедительны, у него не было слов. Затем, какое-то время Дуафу и Кара обсуждали свое путешествие в столицу империи, после чего Кара с нетерпением покинула их, желая поскорее начать подготовку. Тогда Ечуи посмотрел на Дуафу и положил перед ним еще несколько чертежей. «Это тоже твои изобретения? Что это?» «Все верно, дядя Дуафу, это мое очередное творение», — улыбнулся Ечуи. «Гатлинг Дигби должен быть улучшен, и это мой новый его вариант. Кроме того, я разработал механизм, который бы увеличил скорость ракет вдвое, а еще нужно выковать новый меч для Ифия». Когда Ечуи уходил от Дуафу, у него было очень хорошее настроение. Похоже, что в имперской столице его ждало очень светлое будущее. Однако, все его настроение полностью испарилось, когда на улице он наткнулся на толстяка паладина Дейтона, гулял на другом конце улицы. Как только тот заметил Ечуи, Ечуи быстро сменил свое раздражение на радостную улыбу. Как паладин, Дейтон имел довольно своеобразную манию величия. В данный момент он тащил за собой на поводке какую-то тварь с весьма недоброй мордой лица и презрительно рассматривая улицу. Когда он заметил Ечуи, то презрительно хмыкнул и сразу же вызывающе встал на пути Ечуи. «Я не знаю, что как именно ты ввел мисс Даджинси в заблуждение, но я не проиграю, клянусь своим именем паладина». «О!» Ечуи самым наглым образом прервал толстяка, указывая на животное рядом с ним. «Что это?» Дейтон на мгновение расстроился тем, что Ечуи прервал его, но довольно быстро на его лице появилась гордая улыбка. «Ты и правда деревенщина, это мой священный скакун». Затем Дейтон посмотрел на своего зверя и похлопал его по голове. «Когда я, будучи рыцарем, принес свою клятву принцессе Шиан, в качестве дара я получил это ездовое животное. Вчера вечером он сбежал от меня, пока я отвлекся, но сегодня утром я снова поймал его». «Священный скакун», — удивленно повторил Ечуи. Он знал, что каждый паладин ранее был рыцарем, который дал клятву верности. После своей клятвы паладины получали 3 священных предмета: священного скакуна, непобедимое оружие и кодекс рыцаря. И вот эта неведомая зверюшка является священным скакуном Дейтона, но это животное явно также обладало гордым нравом. Оно посмотрело в небо и громко запело. Поющая зверюга. С громким матом, Ечуи резко отскочил назад от неожиданности и серьезно посмотрел на святого скакуна. Это что за нахрен только что был? Дейтон выглядел так, словно был кошкой, которой наступили на хвост. Что ты сказал? Ты хоть когда-нибудь видел настолько надежное ездовое животное, Ечуи? Я думаю, что она может быть использована разве что, как закуска для тебя. Хотя это действительно подходящий скакун для тебя, толстяк. Парень, доставай свой меч, я вызываю тебя на дуэль. Глава 203. Таинственное пророчество императора предка 10000 летней давности. Сражаться на дуэли с Ечуи? Еще совсем недавно, Дейтон, скрипя зубами, просил Ечуи как можно скорее связаться с остальным мечником, а сейчас, воспользовавшись его гневом, даже его святой скакун снова дал деру, вынудив этого горе-паладина снова гоняться за ним. Наблюдая за этой парочкой, Ечуи начала пробивать на смех. Рыцари – это одна из 4 ключевых специализаций людей, однако они даже более редкие, чем маги. Тем не менее, их боевую мощь не стоит недооценивать. Кроме того, они обладают таинственной силой клятвы, которая полностью отличается от силы духа, ауры меча и силы веры. Было бы довольно интересно выяснить, как именно работает эта сила. Размышляя на эту тему, Ечуи вернулся назад в волшебный домик Итани. У него было много вопросов, которые он должен был решить как можно скорее. Например, ему нужно было в кратчайшие сроки разработать систему автоматического передвижения доспехов стального мечника. На самом деле, даже без вмешательства Ечуи, Джарвис легко мог управлять доспехами. Он мог управлять волшебными матрицами зачарования доспехов, и спустя несколько процедур самопрограммирования, он вполне мог научиться передвигать доспехи самостоятельно на уровне, который практически ничем бы не отличался от людей. Однако, без помощи Ечуи, Джарвис мог использовать менее 10% всего боевого потенциала доспехов. И даже если Джарвис научится идеально управлять доспехами, все еще оставался очень серьезный его минус, а именно его голос. В данный момент Джарвис разговаривал таким же детским голосом, которым говорил в момент их встречи в гробнице. Так, Ечуи нужно было найти способ изменить его голос. Это все то, что Ечуи нужно было сделать. И теперь у него, наконец, появилось время заняться вопросами оптимизации системы движения своих доспехов. Каждый раз, Когда он перевоплощался в стального мечника, этот процесс занимал довольно много времени и ему даже приходится садиться на землю, чтобы одеть поножные сапоги. В такие моменты вся крутость стального мечника полностью пропадает без следа. Ячуи хотел, чтобы его доспехи сами одевались на него. Это была крайне серьезная проблема, которая требовала как можно более быстрого решения. На самом деле, у Ячуи уже были некоторые соображения на этот счет. «Джарвис, а где ты сложил кристаллы магических зверей?» Достав свиток телепортации, Ячуи перенесся в гробницу и сразу же задал вопрос Джарвису. Он также осмотрелся вокруг, запах крови уже довольно сильно уменьшился. Джарвис имел абсолютный контроль над гробницей. Внутри гробницы он даже мог перемещать различные предметы по своему желанию, по просьбе Ячуи. Так, он переместил некоторые тела павших магических зверей в отдельную комнату внутри гробницы, чтобы очистить ее. В некотором смысле Джарвис также выступал в качестве селекционера, заботясь о 18 магических зверях, которые были заключены здесь. В центре святилища был установлен пространственный барьер, в котором, не переставая реветь, сражался святой дух 100 солдат. Когда он увидел Ячуи, то словно одержимый принялся атаковать пространственный барьер. Однако, за последние 10 дней, которые святой дух провел здесь, это не возымело абсолютно никакого эффекта. Сам святой дух уже заметно уменьшился в размерах, так как здесь не было совершенно никакой силы веры, которая подпитывала бы его, так что такими темпами он не сможет долго продержаться здесь. «Хозяин, я перемещу тебя туда», — сказал Джарвис и активировал матрицу перемещения. Со вспышкой белого света, Ячуи перенесся в небольшую комнату, которая была доверху кристаллами волшебных животных разных размеров. Все эти кристаллы остались после битвы тысяч магических зверей, и Джарвис собрал все их здесь. Кристалл памяти является кристаллом, который образуется в магических зверях и является главной причиной появления магических зверей, так как он позволял им развивать свой интеллект. Но для Ячуи это кристаллы были не более чем жесткие диски для хранения данных. Например, волшебный кристалл, в котором существовал Джарвис, был объемом в 1,5 гига, но присутствующие здесь волшебные кристаллы в лучшем случае имели объем около 100 мегабайт и то, таких кристаллов было всего несколько штук. Если я установлю несколько кристаллов на отдельные части доспехов, а затем запишу в них нужные действия, то смогу заставить каждую часть доспехов действовать самостоятельно. Таким образом, я смогу заставить их надеваться на себя без посторонней помощи. Размышлял Ячуи, смотря на комнату, заполненную волшебными кристаллами. Неожиданно его взгляд остановился на каком-то предмете, который лежал в самом центре среди кристаллов, заваленный ими. Когда Ячуи взял его в руки, то почувствовал, что эта вещь была очень мягкой, словно шкура животного, так что он с некоторым любопытством спросил Джарвиса: «Что это?» «Хозяин, это мой бывший хозяин и создатель принес с собой из гробницы императора предка», — ответил Джарвис. Его ответ заставил тело Ячуи задрожать. Джарвис был творением владельца этой гробницы. Ячуи уже знал, что его создатель при жизни был мечником, который достиг пика 9 уровня, тем не менее, благодаря своим навыкам владения меча, по своей силе он ничем не уступал экспертам в сферах мастера мечника или специализации. Он также принимал участие в исследовании гробницы императора предка. Именно благодаря этому он понял, что ни одна гробница не сможет остаться нетронутой навсегда. Таким образом, он решил построить эту гробницу, чтобы среди последующих поколений исследователей с помощью разных испытаний найти достойного преемника своим техникам. И вот сейчас выясняется, что Ячуи на самом деле держал в своих руках предмет, который бывший владелец гробницы принес с собой из гробницы императора предка. Он поспешил развернуть этот кусок меха магического зверя и обнаружил, что внутри он весь был исписан странными письменами. Джарвис тем временем продолжил: «Мой бывший хозяин сказал, что здесь было описано какое-то пророчество императора предка, однако ни он, ни его напарники не придали ему особого значения, посчитав очередной уловкой предков, так как в гробницах других предков было очень много подобных вещей. Однако, поскольку твой бывший хозяин сохранил ее, это значит, что глубоко в своей душе его что-то затронуло в этом пророчестве», — задумавшись, сказал Ячуи. «В конце концов, это была гробница не кого-нибудь, а самого императора предка, так что это пророчество очень даже может оказаться настоящим. В этом мире действительно существовали пророчества, это была некая разновидность магии, однако это была сила, которую далеко не каждый человек мог постигнуть. Если объединить 8 первородных элементов, то можно было получить новый, очень мощный элемент. Например, если Даджинси объединит свои элементы огня и молнии, то получится новый элемент лазер. А теперь, представьте, что кто-то освоил все 8 элементов до уровня специализации. Он станет просто всемогущим магом. Объединение 8 волшебных элементов создаст самый могущественный элемент из всех – элемент времени. Благодаря элементу времени, человек способен управлять временем, в том числе для него не проблема заглянуть и в будущее. Таким образом, так называемые пророчества являются одним из проявлений временного элемента. К сожалению, единственным человеком, с момента открытия магии для человечества, который достиг уровня всемогущего мага, стал только император-предок. Правда, по мнению некоторых исследователей, семеро магов, которые создали Церковь Семи, также были очень близки к уровню всемогущих магов. Причиной, почему они назвали свою церковь семью, заключалась в том, что они поклонялись семь первородным элементам, ПП, исключается элемент тьмы. Однако, следующие последователи церкви семи, дабы сохранить божественный образ семи, полностью уничтожили всю информацию, которая имелась о этих магах до момента, как была основана церковь. Таким образом, никаких достоверных документальных данных об этих магах не осталось. Таким образом, единственными, кто в этом мире мог составлять пророчество, был император-предок и семеро основателей церкви семи. Поэтому, маленький мечник, покидая гробницу императора, также захватил с собой это пророчество, так как вполне вероятно, что оно было написано самим императором-предком. Так, несколько нервничая, Ячуи начал читать пророчество, написанное на шкуре. С начала эпохи предков, язык людей был един для всех, и несмотря на то, что прошло уже более 10 000 лет и в языке появились некоторые закономерные отличия, с некоторым трудом, но текст на шкуре все еще можно было прочитать. Из всего текста на шкуре Ячуи сумел прочитать лишь 8 фраз. Через 10 000 лет землю утонет в крови, когда яркое солнце скроется за луной и породит великую тьму. Зло, дремлющее на севере, накроет весь континент. Когда смерть и хаос будут царить вокруг, тогда благородный воин родом из людей восстановится своими набожными последователями, станет щитом человечества и восстанет против павших воинов. Его доспехи будут сиять божественным светом. Одной рукой он держит меч, другой повелевает силами природы. Он переживет смерть, чтобы из бездны ада снова вернуться в этот мир. Восседая верхом на могучем драконе, он вернут надежду этому миру. Похоже, что это пророчество описывает какую-то катастрофу. Что еще за зло, дремлющее на севере? Размышлял про себя Ячуи, затем в его сознании словно разряд молнии пронеслась мысль. Император-предок соорудил на севере великий барьер, наподобие великой китайской стены. Другими словами, дабы избежать катастрофы, он оставил это пророчество. Великий магический барьер на севере континента полностью отрезал северную часть континента Эгендас от остальной части материка на последующие 10 000 лет. Император-предок потратил не менее 100 лет, чтобы построить этот барьер, но в последующем, многие люди стали считать, что император-предок просто страдал фигней от нечего делать, так как за много лет с севера так и не пришло никакой опасности. Более того, когда предки были свергнуты, то их изгнали именно за этот великий барьер, чтобы они не смогли вернуться назад. Через 10 000 лет, земля омоется кровью. Стал быстро размышлять Ячуи. Император-предок прожил в общей сложности 3 000 лет, и с момента его смерти прошло уже 10 000 лет. Получается, что если он составил это пророчество перед своей смертью, то время его осуществления должно настать прямо сейчас. Ячуи непроизвольно покрылся холодным потом. Это пророчество не только описывало пришествие бедствия, но также и появление человеческого воина. Человеческий воин станет святым щитом и восстанет против павших воинов, одетый в сияющие божественным светом доспехи, а также одной рукой держащий меч, а другой повелевающий силами природы. Пережив смерть, он снова вернулся в этот мир. Разве это не воскрешение? Верхом на драконе, он принесет надежду человечеству. Если всерьез задуматься над этим, то этот человек должен быть очень необычной личностью, раз использует в качестве ездового животного дракона. Ячуи внимательно посмотрел на мех перед собой и на мгновение задумался, а в следующий миг его глаза засияли. Ахть, разве описанный здесь воин не является моим описанием? Сияющие божественным светом доспехи, это мои доспехи стального мечника. Также, условно меня можно считать магом-мечником, не так ли? Пережив смерть, вернулся в этот мир. Я полностью подхожу, под все критерии, сомневаюсь, что есть еще кто-то похожий. Но что насчет дракона в принципе? Малыша условно можно засчитать за дракона. Еще есть набожные приверженцы и павшие воины. Такс, набожные приверженцы, это должно быть верующие. Теперь, когда я основал свое учение, это наверняка должно быть так. Что касается павших солдат, то здесь пока все слишком туманно. Я бы сказал, что воин из пророчества, никто иной, как я. Настроение Ечуи мгновенно взлетело до небес. Он действительно достоин того, чтобы взвалить на свои плечи столь тяжелую ношу. Хозяин, с некоторым вздохом, на ухо Ечуи, сказал Джарвис. Я должен напомнить тебе, что человек, упомянутый в пророчестве, скорее всего не ты, а скорее всего сам император-предок. Нет, это очевидно, что речь идет обо мне, сразу же возразил Ечуи. Мой создатель ранее потратил много времени, изучая это пророчество. Доспехи императора-предка были созданы 13 великими мастерами-гномами, создав самую мощную броню, которую назвали Божественным Светом. Также он являлся истинным мечником-магом, в бою он держал одной рукой меч, а другой повелевал силами природы. И хоть на данный момент он мертв, он все еще вполне способен возродить себя или другими словами воскреснуть. Что касается езды на драконе, хоть в настоящее время считается, что драконы уже полностью исчезли с континента Эгендас, ходят слухи, что это тесно связано со смертью самого императора-предка. Однако, в мире все еще существует очень много драконьих яиц, и если император-предок воскреснет, то вполне возможно, что также он сможет заставить эти яйца вылупиться с помощью своей магии. Под набожными последователями и падшими воинами, скорее всего, подразумеваются свергнутые предки и полуорки. По-другому полуорков называют падшими воинами, так как они являются созданиями, которые были порождены волшебством свергнутых предков. Ечуи долго молчал, а затем сказал: «Все, что ты сказал, и правда относится к самому императору-предку. Хозяин, хоть это пророчество и было найдено в гробнице самого императора-предка, его подлинности нельзя доверять, так что я думаю, что тебе не стоит слишком заморачиваться над этой проблемой», затем убедительно сказал Джарвис. Неожиданно Ечуи подумал о чем-то и сказал: «Джарвис изначально был духовным отпечатком мечника, который создал эту гробницу, и лишь спустя много времени, ты сформировал свое собственное сознание, став новой личностью. Однако, ты не обладаешь всеми знаниями своего создателя. Тем не менее, твои знания насчет этого пророчества очень детальны, словно твой создатель специально оставил эти знания тебе. Хозяин, ты хочешь сказать», задумчиво сказал Джарвис, «несмотря на то, что твой создатель сам относился довольно скептически к этому пророчеству, он все же решил заложить эти знания в тебя». Ечуи изложил свою догадку и покачал головой. «Потому, что это время рано или поздно настанет, независимо от того, говорится в пророчестве про меня или нет. Так что мне нужно поскорее найти способ автоматического одевания доспехов стального мечника на меня. Это пророчество было написано более 10 000 лет назад, так что Ечуи решил временно проигнорировать его, так как если оно не сбудется, то и смысла упоминать его нету, а если сбудется, то Ечуи тем более нужно быть во всеоружии». Он быстро нашел несколько подходящих кристаллов памяти и покинул гробницу, приготовившись обновить свои доспехи стального мечника до версии 3.0. Тем не менее, покидая гробницу, Ечуи предположить не мог, что вся его дальнейшая жизнь будет тесно связана с этим пророчеством, написанным более 10 000 лет назад. Глава 204. Новые способности стального мечника, заставляющие по-новому посмотреть на мир. «Вы стальной мечник?» В саду волшебного домика Энтони Дейтон весьма комично уставился на человека в доспехах. Человек в доспехах хриплым голосом ответил: «Все верно, я стальной мечник». Тогда и фея, которая стояла рядом, сразу же спросила: «Вы уверены, что вы стальной мечник?» «Да, я уверен в том, что я есть стальной мечник», ответил человек в доспехах. «Значит, ты утверждаешь, что ты стальной мечник?» С нажимом, тяжелым тоном, на этот раз уже спросила Дигби. На что человек в доспехах ответил: «Да, я являюсь стальным мечником». Так, Дибби, и Фия, и Вивиан с некоторым замешательством переглянулись между собой. Стальной мечник очень редко появлялся на людях, но когда они увидели, как стальной мечник стоял рядом с Ечу и прямо во дворе, они все разом начали думать о том, что у них едет крыша. В это время Ечуи с довольной улыбкой стоял рядом с остальным мечником, положив ему на плечо свою руку. Тогда Дейтон с улыбкой сказал: «Стальной мечник, который уже несколько раз спас город Штайн, я, наконец-то, смог лично встретиться с вами». С момента, как Ечуи решил всерьез заняться автоматизацией доспехов стального мечника, прошло уже 3 дня. С помощью Даджинси он сумел успешно прокачать свои доспехи до версии 3.5. которые теперь могли без проблем полностью управляться Джарвисом. А благодаря специальной волшебной матрице ветра, доспехи также были в состоянии имитировать хриплый голос Ечуи, когда тот был должен появиться на людях одновременно с остальным мечником. «Я слышал, что стальной мечник очень сильный. Мисс Даджинси также очень высоко оценила ваши способности», — с крайней завистью сказал Дейтон. А затем, в следующий миг из его пространственного кольца появилось его копье, и он сам словно преобразился. «А да, позвольте мне проверить, насколько вы храбры, стальной мечник». БЗЗЗ, бах! Огромная молния, размером с человека, врезалась в землю всего в полушаге от Дейтона, напугав его настолько, что даже его жир на теле затрясся. Затем он шокированным взглядом посмотрел на Даджинси, которая невинно игралась волшебной палочкой в руках. В этот момент она улыбнулась и сказала Дейтону: «Дейтон, после того, как ты достиг статуса паладина, я так и не смогла сразиться с тобой, чтобы проверить твои силы, может, нам стоит сделать это сейчас?» А в этот миг лицо толстяка сильно напряглось и сильно потея, он сказал: «Мисс Даджинси, ты должно быть шутишь. Я тут вспомнил, что утром забыл покормить своего святого скакуна, так что я покину вас первым». Сказав так, он незамедлительно поспешил прочь из двора, но остановившись возле калитки, он вдруг развернулся и, посмотрев на стального мечника, сказал: «Стальной мечник, собирайтесь как можно быстрее, через месяц вы должны проследовать вместе со мной в столицу империи Иса». Когда Дейтон покинул волшебный домик Энтони, Дибби, и Фия, и Вивиан мгновенно окружили Ечуи и стального мечника, после чего Дибби подозрительно указала пальцем на доспехи стального мечника и спросила: «Кто там?» «Я», с улыбкой ответил Джарвис. «Что еще за я?» «Хватит шутки шутить!» — крикнула Дибби и быстро схватилась своими ручками за шлем доспехов и потащила его на себя. В результате девушки все разом испуганно закричали, так как внутри доспехов никого не оказалось. Они были совершенно пусты. «Джарвис, это и, который помогает мне управлять доспехами. Вы должны помнить его из нашего похода в гробницу», — с улыбкой на лице сказал Ечуи, а затем сделал паузу и продолжил: «Вы все можете легонько потрогать его, я как раз собираюсь продемонстрировать вам новые способности доспехов, так что вполне возможно, что вы сможете почерпнуть для себя нечто новое». Девушки озадаченно переглянулись между собой, слушая таинственный голос Ечуи. Затем они отошли в сторону, дабы увидеть, что именно он собрался показать им. С легкой улыбкой Ечуи отошел на 3 метра от доспехов и, хлопнув в ладоши, распростер свои объятия. «Джарвис, давай». «Есть, хозяин», — ответил Джарвис. В следующий миг доспехи стали разделяться на отдельные части: шлем, нагрудник, наплечники, поножны, перчатки, сапоги и др. На отделившихся частях загорелась волшебная матрица ускорения, из-за чего они стали парить в воздухе. А затем снова раздался несколько нервный голос Джарвиса: «Хозяин, я иду». «Действуй», — с уверенным взглядом сказал Ечуи. Функция автоматического одевания была очень уникальной и самой долгожданной для него. Он собрался высвободить яркий свет, который бы заставил Дибби и остальных девушек на мгновение закрыть свои глаза, но этот миг он действительно заставил девушек закрыть свои глаза, так как, едва он закончил говорить, первая же парящая в небе часть доспехов со всего размаху врезалась в его пах и с громким грохотом отлетела вверх. Поскольку Ечуи получил драконью кровь, его тело стало невероятно крепким, в противном случае подобное столкновение, безусловно, стало бы для него было бы подобно смерти. В следующий миг, пока Ечуи, скрипя зубами, пытался пережить прошлую атаку, шлем доспехов со всего размаху врезался в его лоб, затем были наплечники, пояс, перчатки и другие части доспеха, которые по очереди продолжали атаковать его тело. В следующие несколько минут Ечуи не переставал материться, бегая по кругу от доспехов. Дебби и другие девушки в это время действительно приобрели очень много нового жизненного опыта. «Достаточно!» Ячуи больше не мог выносить этого и громко закричал. В следующий миг части доспехов, которые гонялись за Ячуи, все разом упали на землю. Тогда Ячуи смущенно сказал: «Джарвис, говори честно, ты специально сделал это, чтобы поиздеваться надо мной». Шлем доспехов снова взлетел в небо и, застыв в воздухе перед Ячуи, Джарвис с несколько беспомощным тоном сказал: «Хозяин, я не виноват. Теперь, когда на каждой части доспехов установлен свой кристалл памяти, кроме шлема, который я могу легко контролировать, контроль над другими частями доспехов у меня значительно ухудшился. Чтобы полностью освоить эту новую функцию, мне все еще нужно время и переделка некоторых своих волшебных матриц. Из-за твоей ошибки, я чуть напомер», — гневно воскликнул Ячуи. «Ну, никто не застрахован от ошибок», — беспомощно возразил Джарвис. «Автоматическое управление хорошо работает только в непосредственном контакте всех частей, но когда они разъединяются, то возникает очень большой поток избыточных данных, в результате чего вся командная система полностью разрушается. К счастью, хорошо, что ты не использовал эту функцию на мече». С довольной улыбкой на лице, Даджинси подошла к Ячуи и, положив на плечо ему свою руку, сказала: «Хоть первый опыт и не увенчался успехом, причиной этого послужила недоработка волшебной матрицы. Как только мы сможем ее оптимизировать и улучшить, все должно заработать должным образом. На самом деле я сегодня приобрела действительно ценный опыт, узнав, что оригинальные волшебные матрицы можно использовать и таким образом». Дебби и другие девушки также подошли к Ячуи, чтобы утешить его, но стоило им сказать, что это была очень интересная идея, они все разом едва навзорвались от смеха. Посреди их смеха вдруг раздались громкие шаги, так что Ячуи быстро поспешил спрятать доспехи внутри своего кольца. В следующий миг перед ними появилась девочка, которой на вид было около 15-16 лет. Она вышла из магазина и сказала: «Босс, на складе не осталось никаких запасов волшебных устройств, так что вам лучше поспешите создать новую партию товара. Эти волшебные устройства разбираются с невероятной скоростью». «Хорошо, я понял, Аня», — с улыбкой кивнул малышке Ячуи. Эту девочку звали Аня, и она была младшей сестрой Тани. Ранее Таня ценой собственной жизни защитила Дебби от Найтвика в городе Черепа. Тогда девушка рассказала Дебби, что у нее была сестра, одного возраста с Дебби. И Таня пожертвовала собой именно потому, что Дебби очень напоминала ей ее сестру. Так что Дебби всегда чувствовала некий долг перед сестрой Тани. И когда она с Ячуи решили перебраться в столицу империи, у них возник вопрос о том, на кого оставить их нынешний магазин в городе Штайн. Таким образом, Дебби решила взять для этого дела Аню. Когда Дебби отправилась отдать прах Тане и ее сестре, она и познакомилась с Аней, и та вызвала у нее очень хорошие впечатления. Кроме того, как и говорила Таня, Аня в некоторой степени действительно была очень похожа на Дебби. Например, она была такой же плоскодонкой. Когда Ячуи, и Фия, и Вивиан наедине стали расспрашивать у Дебби, почему она так сильно доверяет этой девочке, она использовала именно эти аргументы, чтобы все объяснить. Но, кроме вышеупомянутого, было у этих двоих девочек еще одно очень сильное сходство. Аня оказалась такой же маленькой скрягой, как и Дебби. Несмотря на то, что ее талант в фехтовании был не очень велик, она обладала невероятными вычислительными способностями. Если дать ей стопку счетов, то она всего за несколько минут могла полностью рассчитать все выгоды и убытки, так что Ячуи никак не мог избавиться от мысли, что они нашли действительно сокровище для своего магазина. За последние несколько дней, которые Аня работала в магазине, Ячуи уже успел понять, что это была честная и добросовестная девочка. С учетом того, что рядом с магазином находился особняк городского лорда, который, несомненно, также будет присматривать за волшебным домиком Энтони, Ячуи полностью убедился в том, что Аня была идеальной кандидаткой, чтобы оставить магазин на нее. Следующие несколько дней Ячуи был занят улучшением функции автоматического одевания доспехов, периодически выделяя немного времени, чтобы наведываться к Дауфу, дабы посмотреть, как идут дела с созданием его автомобиля. Также с Даджинси он обсуждал тайны магии огня и молнии и обучался пространственной магии с Бушидуа. Остальное свободное время он использовал на то, чтобы подначивать толстяка Дейтона и его святого скакуна. Так, время не спеша шло своим чередом, и вскоре настало время официального переезда Ячуи в имперскую столицу. В тот же день, Буши, Дуа и Даджинси выдвинулись в священный город магии. Им было не совсем по пути с Ечуи. Сначала они все должны были преодолеть прерию Милан, идя на восток, затем перебраться через горный хребет Алифас. Преодолев хребет, Ечуи нужно было идти на юг, в обход горы Кунсан, чтобы добраться до города реки Виншуи. Внутри этого города уже имелись массивные телепортационные врата, с помощью которых можно было перемещаться на большие расстояния. С их помощью также были связаны большие города империи. Совершив несколько прыжков через большие города империи, наконец, можно было попасть в столицу империи Матаньиса, которая находилась в самом центре самой империи. ПП с названием географических объектов мог и ошибиться, так как сложно понять, является ли это название или же все такие какое-то слово из текста. Но общая суть от этого вроде не пострадала. Когда Анлит доползет до этой главы, я подправлю все. Самой тяжелой частью путешествия был путь от города Штайн до города реки Виншуй, так как он лежал через прерии, где опасность таилась на каждом шагу. И этот путь обычно занимал около 5 дней времени, но Ечуи был полон предвкушения, так как для него это было долгожданное путешествие с элементами небольшого риска. Рано утром, у южных ворот города Штайн, Ечуи, Дигби и Фия, Вивиан, Дейтон, Даджинси, Буши, Дуа, Стальной Мечник, Джарвис и провожающие в лице Эрика Штайна с Байрманом и другими стражами городского лорда собрались здесь. Дуафу и Кара также были здесь, но прямо сейчас они не могли отправиться в путь вместе Ечуи и компанией, так как в городе Штайн у них все еще осталось много дел, которые нужно было решить. Как только они разберутся с ними, то сразу же поспешат в столицу империи. В данный момент, практически взгляды практически всех собравшихся здесь были прикованы к странному волшебному устройству, которое также стояло рядом с ними. Что это? Дигби не удержалась от вопроса к Ечуи. Это тот сюрприз, о котором ты говорил мне раньше. Дигби, это устройство называется волшебный автомобиль. Но мне понадобилось намного больше времени, чем я рассчитывал, чтобы построить его, так что лишь к концу месяца мы смогли его закончить. С его помощью ты сможешь познать невероятное чувство полета на огромной скорости, с гордостью сказал Ечуи, взявшись за плечи Дигби. Дигби озадаченно посмотрела на этот автомобиль и сказала: «Я не чувствую ничего необычного. Стоимость лишь одних материалов, которые были использованы при постройке этого автомобиля, в общей сложности составили более 1200 золотых», невзначай уточнил Ечуи. Дигби: «Ах, этот автомобиль и правда великолепен». Глава 205. Это просто поцелуй на прощание, честное слово. Создавая свой автомобиль, Ечуи не стал его делать клиновидной, гоночной формы, которая обычно использовалась в автомобилях его прошлого мира, дабы снизить сопротивление воздуха, так как в этом мире была магия, которая позволяла полностью убрать сопротивление воздуха. Таким образом, форма автомобиля была совершенно не важна. Достаточно было просто нанести нужное заклинание школы ветра, и сопротивление воздуха будет снижено до минимума. Заклинание «Ветряной рывок» как раз подходило для этих целей. Взяв за основу это заклинание, Ечуи покрыл плотным слоем волшебных матриц весь корпус автомобиля. Таким образом, когда автомобиль приходил в движение, казалось, словно он становился единым целым с ветром. Также благодаря этой волшебной матрице автомобиль обладал высокой устойчивостью, и даже если он вдруг совершал резкий поворот на 90 градусов на большой скорости, пассажиры внутри него даже не заметят этого, настолько плавно все произойдет. Таким образом, автомобиль Ечуи имел форму прямоугольника, внутри которого были размещены пассажирские сиденья плюс место водителя. Всего было 3 ряда сидений. Сам корпус автомобиля был черного цвета, испещренный серебряными линиями. Также в корпусе были сделаны окна, которые светились светло-голубым светом. Стекла были сделаны из очень прочного голубого кристалла, который вполне можно назвать пуленепробиваемым стеклом мира магии. Смешав черную сталь с белой, кузов автомобиля стал невероятно прочным, а впереди автомобиля был установлен полностью белый, стальной бампер. Затем Ечуи дотронулся до чего-то в автомобиле, и из-под бампера выскочил ряд острых шипов, а на задней части автомобиля засветилась волшебная матрица штормового ветра. Энергии этой матрицы было достаточно, чтобы очень быстро и очень сильно ускорить автомобиль. Как только его скорость достигала максимума, то фактически это чудо техники и магии превращалось в стального монстра, который обладал довольно внушительной боевой мощью. На самом деле, Ечуи, проектируя свой автомобиль, делал упор на то, чтобы его можно было использовать в бою с людьми. Если человек столкнется с этой грудой стали на максимальной скорости, последствия для него если и не станут фатальными, то все равно будут довольно плачевными. Фактически, этот автомобиль стал мобильной крепостью. Тем не менее, не забыл я чуя и про комфорт. Так, салон автомобиля был оборудован волшебной матрицей регулирования температуры. Также, используя свои знания в пространственной магии, Ячуи довольно сильно расширил пространство внутри автомобиля. Так, внутри автомобиля было места в два раза больше, чем занимал сам автомобиль снаружи. Автомобиль без проблем мог вместить в себя минимум 10 человек. При этом там еще осталось место для небольшой кухни и ванной, которые Ячуи также предусмотрительно установил там. Для того, чтобы построить этот автомобиль, Ячуи потратил в общей сложности не менее 1200 золотых. Если провести аналогию с деньгами нашего мира, то эта сумма была больше 20 000 долларов США. И это не считая затрат Ячуи на проектирование этого автомобиля, его зачарование и работу ДУФУ. Если учесть эти моменты, то стоимость автомобиля легко могла перевалить за 2-3 тысячи золотых. Можно было смело утверждать, что даже в крупнейших мегаполисах этого мира самый дорогой и шикарный волшебный автомобиль в сравнении с автомобилем Ячуи был просто мусором. Ячуи подошел к своему автомобилю и, нежно погладив его, с улыбкой на лице обернулся к остальным и сказал: «Ну, разве эта тачка не выглядит круто?» В этот миг Эрик Штайн, который довольно долгое время смотрел на этот автомобиль, вдруг пришел в себя и, глядя на Ячуи, сказал: «Ты действительно уверен, что вы не нуждаетесь в отличных лошадях, которых я приготовил для вас?» Дебби также подошла к Ячуи и тихо прошептала ему на ухо: «Хаммер, этот автомобиль имеет довольно уродливый внешний вид, и Фия также не отстала. Мне он напоминает гроб. Босс, а она действительно способна двигаться самостоятельно?» Наивным голосом Вивиан добила Ячуи: «Ячуи, ладно, я вам еще покажу, что такое настоящая скорость и мощь», — подумал он про себя. «Эта тачка и правда очень мощная, и главным ее достоинством является именно скорость. Она намного быстрее самой быстрой из существующих лошадей», — очень серьезно сказал Ячуи. «Что за чушь, я не согласен с этим утверждением». Сразу же раздался пренебрежительный голос толстяка Дейтона и мгновенно взобрался на своего святого скакуна. Надо сказать, что этот комок жира и конь под ним выглядели довольно гармонично. Затем он, глядя на Ячуи, подъехал к нему и снисходительно посмотрел на него: «Как только мы двинемся в путь, я не намерен ждать тебя. Быстрее лошади!» «Ха, обладая своим святым скакуном, я просто не могу согласиться с этим утверждением». Как только он закончил говорить, его святая лошадь также гордо кивнула своей головой, несколько раз заржав. Ячуи посмотрел на толстяка и сказал: «Скоро мы узнаем, кто был прав, а кто ошибался». Затем он открыл дверь машины и сел за руль, сказав девушкам: «Садитесь, я гарантирую вам, что это будет незабываемый опыт для вас». Дебби и Вивиан, в предвкушении, первыми забрались в автомобиль, оставив Эфия одну, чтобы позволить ей попрощаться со своим отцом. Эрик Штайн очень сильно не хотел отпускать свою дочь от себя, так что на его лице можно было увидеть сильное нежелание расставаться. Когда Эфия направилась прощаться с Байерманом, Атолем, Димоном, Аланом и другими знакомыми стражами городского лорда, он вдруг резко повернулся и, тихо подойдя к Ячуи, торжественным тоном предупредил его: «Теперь забота Эфия ложится на твои плечи, так что я хочу, чтобы ты поклялся, что будешь оберегать ее должным образом». А затем, сделав паузу, он тихим голосом добавил: «Стальной мечник». «Ась!» — удивленно всокликнул Ячуи, а затем показал на рядом стоящие доспехи стального мечника под управлением Джарвиса. «Городской лорд, вы ошиблись, стальной мечник стоит вон там. Ты можешь обмануть других, но не меня. По отношению к Бушидуа, я уже давно понял, что ты и есть стальной мечник», — еще тише сказал Эрик. «Обещай мне, что не причинишь никакого вреда Эфия». Эрик пристально посмотрел в глаза Ячуи. Это был взгляд отца, так что после минутного молчания Ячуи тяжело кивнул: «Я обещаю». Похоже, что Эрик уже выяснил истинную личность стального мечника и просто прикидывался, что не знал. Видимо, в будущем Ячуи придется еще больше внимания уделять скрытности истинной личности стального мечника. После этого Ячуи направился к Бушидуа и Даджинси, чтобы попрощаться. Бушидуа с любящими глазами и улыбкой на лице погладил Ячуи по плечу и сказал: «Я не знаю, как скоро мы сможем встретиться вновь, но, Хаммер, Когда доберешься до столицы, ты можешь воспользоваться моим жильем, чтобы временно разместиться там вместе с Дебби. Кроме того, то письмо, что я дал тебе вчера, ты сможешь в любой момент беспрепятственно получить имперскую библиотеку. Там собрана большая часть всех волшебных книг Империи Матон. Я использовал твои достижения в битве с магическими зверями, чтобы получить для тебя разрешение. Кроме того, за то, что ты остановил темного мага, Бакхардс выбил награду для вас от церкви. Так что, когда доберешься до столицы, не забудь заглянуть в гости к этому старику. «Учитель, я уже в курсе всего этого», — с улыбкой ответил Ечуи Бушидуа. За последние несколько дней Бушидуа уже неизвестно сколько раз повторил все это ему. Он вел себя будто старик, чей недавно обретенный внук должен был снова отправиться в долгий путь. Так он постоянно повторял эти инструкции, сильно переживая. Затем Ечуи посмотрел на Даджинси. Даджинси с улыбкой на лице поправила свои очки на носике и тихо сказала ему: «Хаммер, у меня есть подарок для тебя». «Подарок?» Глаза Ечуи сразу же засияли, ведь Даджинси была магом, который достиг пика 9 уровня сразу в двух школах магии. Таким образом, подарок от нее однозначно должен был быть чем-то крайне необычным. Подарок Даджинси и правда оказался слишком неожиданным. Она резко наклонилась вперед и поцеловала Ечуи в губы. А затем он резво взяла Бушидуа под ручку и, немного отведя его в сторону, сказала: «Господин Бушидуа, мы можем выдвигаться в путь». На лице Бушидуа отразился некоторый шок. Затем он посмотрел на сидевшую внутри автомобиля Дебби и непроизвольно вздрогнул от ее суперзлого выражения лица. Сидящий на своем святом скакуне Дейтон, который в этот момент стоял рядом с автомобилем, выглядел еще страшнее, чем Дебби. Так, громко рассмеявшись, Бушидуа покачал свой головой и, помахав на прощание Ечуи, исчез во вспышке белого света вместе с Даджинси. Естественно, что он не мог мгновенно добраться до святого города магии, но он все еще был в состоянии телепортироваться на довольно большие расстояния. Таким образом, они должны были добраться до места назначения всего за несколько прыжков. Ечуи прикоснулся к своему лицу, а затем обернулся и огляделся вокруг. Со всех сторон на него смотрело множество удивленных глаз, причем во многих их них читался гнев, граничащий с сильным желанием убивать. Так он мгновенно выругался про себя, поскольку не ожидал, что его поцелуй оскорбит так много людей, а затем быстро сказал: «Это был просто прощальный поцелуй. В имперской столице это очень распространенный жест. Все вокруг. Ты хоть сам веришь в то, что сказал?» Под убийственными взглядами Дебби и Дейтона, Ечуи, дрожа от страха в душе, направился прощаться с остальными людьми: Байерманом, Атолем, Дейтоном и Аланом. С этими людьми он пережил немало радостных и горестных событий. Последними были Кара и Дуафу. Подойдя к ним, Ечуи рассказал им, как найти его, когда они доберутся до столицы, так как они еще на какое-то время должны были задержаться в городе Штайн, чтобы уладить некоторые свои дела. Затем, Ечуи с некоторыми мурашками по телу, направился к автомобилю и сел за руль, чувствуя себя так, будто садился в стоматологическое кресло маньяка-стоматолога. Механизм управления автомобиля был очень похож на современный автомобиль. Там было рулевое колесо, педали газа, тормоза и сцепления, а также коробка передач. Проверив все это, Ечуи обернулся и посмотрел на девушек. Ифия была несколько печальна, скорее всего из-за расставания с отцом. Вивиан активно игралась с драконышем в своих руках, но при этом украдкой постоянно поглядывала на Ечуи, а Дебби с невыразимым гневом в глазах смотрела прямо на Ечуи, словно желая пронзить его. Громко рыдая в душе, Ечуи повернулся назад и взялся за руль. Затем он выпустил свою силу духа, чтобы завести автомобиль. Этот автомобиль мог быть включен только с помощью силы духа Ечуи. В тот же миг негромкий гудящий звук раздался вокруг. Этот звук исходил от волшебного двигателя, показывая, что он начал работать. Корпус автомобиля также слегка задрожал, но все это произошло очень быстро и незаметно, так что люди даже не успели чего-либо заметить. Ечуи, продолжая держать одной рукой руль, вторую руку положил на рычаг коробки передач и, сделав глубокий вздох, сделал прогазовку. Вне автомобиля, Дейтон, плотно сжимая поводья своего скакуна, с лицом ребенка, у которого забрали конфету, бормотал сам себе. Даджинси однозначно была вынуждена поцеловать его. Да, так все и было. Мисс Даджинси никогда бы сама не взяла на себя инициативу поцеловать Хаммера. Я отказываюсь верить в это. Я ни за что не прощу ему этого оскорбления. Он даже посмел утверждать, что его волшебный драндулет лучше моего святого скакуна. Какая наглость! Я покажу ему, что значит настоящая скорость. Бормоча все это, Дейтон несколько успокоился, после чего потянул вожжи своего скакуна, и та подняла толстяка прямо в небо. Несмотря на то, что она несла на себе столь тучную тушу толстяка, казалось, это совершенно никак не сказалось на ее скорости и маневренности. На огромной скорости скакун устремился вперед, вызывая у людей чувство, что этот скакун был очень необычным созданием. Вот только, едва святой скакун коснулся своими копытами земли, не успев даже полностью приземлиться, волшебный автомобиль Ечуи со взрывом практически мгновенно исчез со своего места, устремившись в прерии и заставив лица всех присутствующих вытянуться от шока. Единственный, кто имел довольную улыбу, был Дуафу. Выражение лица Дейтона также мгновенно снова было разрушено, и даже его святой скакун охрил. Толстяк на своем скакуне наблюдал за тем, как волшебная машина в один миг исчезла со своего места, ошалела, не осмеливаясь даже пошевелиться. Обычная лошадь в лучшем случае способна достичь скорости в 60 км в час. И хоть Дейтона нельзя было назвать изящным наездником, его святой скакун все еще был в состоянии развить скорость около 80 км в час. Но скорость автомобиля Ечуи, хоть его точная скорость еще не была установлена, но по приблизительной оценке, за 10 сек, она уже достигла больше 100 км в час. И это был далеко не его предел. Волшебный автомобиль в общей сложности имел 4 ступени передач. Когда Ечуи включил вторую передачу, то скорость автомобиля полностью превзошла даже самые смелые представления Дебби и других девушек. Эта скорость, не то что обычная лошадь, даже, если бы это были магическое животное вроде громового зверя или синего быка, используя они даже максимум своих сил, они все равно не смогли бы достичь подобной скорости. Можно сказать, что этот автомобиль стал синонимом слова «скорость». Изначальная нагрузка на тело от большой скорости также стала постепенно исчезать. Дебби мгновенно забыла о своем гневе на Ечуи и стала восхищенно кричать. И Фия также мгновенно оживилась и стала наблюдать за тем, как с огромной скоростью пейзажи за окном стали сменять друг друга, словно во сне. Вивиан сидела между Дебби и Фия с драконышем на руках и лицом полным удивления. И в этот момент, несомненно, самым счастливым оказался драконыш, оказавшись плотно зажатым между прелестей девушек. Глава 206. Это избитое до полусмерти создание, полуорк, высмеянный всем миром, волшебный автомобиль быстро ехал по пустынным прериям. Эти прерии называли пустыней Милан, и она покрывала почти половину всей империи Матан. Чтобы из города Штайн попасть в город реки Веншуи, также нужно было преодолеть эти прерии. Эта местность была абсолютно пустынная, и здесь не было ничего, кроме некоторых очень опасных диких или магических зверей. Гаар. Где-то посреди прерии засветилась пара глаз, которые полностью зафиксировались на быстро движущемся автомобиле, а рот создания издал несколько радостный крик, так как оно уже несколько дней ничего не ело и сейчас уже предвкушало, что скоро у него будет пышная пирушка. Вся жизнь в пустыне была построена на воле случая, но Бог справедлив, и время от времени ее обитателям выпадала возможность набить свое брюхо до отказа. Главной едой здесь выступали люди, но они довольно часто объединялись в большие караваны, имея в своих рядах довольно опасных личностей, так что по большей части желудок этого создания был постоянно пуст. Но сейчас он уже чувствовал запах своей еды.